дальновидящий прибор, вот и отправляйся туда!» Драм встал рядом с Гнаришем и стал сердито спорить с Грожем. В комнате поднялся шум, но в этот момент снаружи взревели драконы. На мгновение все оглохли. «Если таково желание всех лордов и мастеров, тогда мы назначим экспедицию на завтра», — спокойно произнес Флар. Краешком глаза он уловил, как Драм и Гнариш резко повернулись к нему с ошарашенными лицами. На физиономии лорда Грожа проступило выражение крайней подозрительности, но для Флара это не имело значения. Он заговорил ясно, быстро, обегая взглядом заполненную людьми комнату. «Итак, лорд Грож, ты видел алую звезду. Можешь ли ты оценить ее поверхность? Какого она размера? Скажи, так же велика, как северный континент Ферна? Драм, как ты считаешь, если двигаться по прямой, мы сможем облететь ее за 36 часов? Больше? У нас не будет поддержки наземных команд, значит, надо взять с собой много огненного камня. Возможно, столько, сколько весят сами драконы. Мастер Горняк, я должен точно знать, какими запасами располагает твой цех. Здесь, в Бендене, мы обычно держали пятикратный вес дракона. В остальных веерах примерно столько же. Нам понадобится весь камень, который у тебя заготовлен, и все огнеметы из холдов и мастерских. Теперь всадники о наших делах. Конечно, мы не знаем, сумеют ли люди и драконы преодолеть такое расстояние без смертельных повреждений. Что касается самой планеты, то раз там смогут выжить нити, то и мы как-нибудь продержимся. Однако... «Достаточно!» — взревел Грож. Его лицо налилось кровью, глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Флар твердо встретил взгляд лорда, проклиная про себя его холерический темперамент. Пусть Грож убедится, что он не смеялся над ним, а говорил вполне серьезно. «Такое предприятие, лорд Грож, потребует всех наших сил и оставит Перн полностью беззащитным. Итак, мы сделали приблизительные подсчеты. Пожалуй, ясно, что снаряжать экспедицию рановато. Я надеюсь, теперь ты согласишься. Гораздо важнее сохранить то, что мы имеем». Он должен был покончить с этим преждевременным замыслом, даже рискуя задеть гордость Грожа. И в то же время он не мог отделаться уклончивым ответом и дать повод для обвинений в адрес всадников. Глядя прямо в глаза Грожу, он продолжал со всей серьезностью. «Я должен сам рассмотреть алую звезду, лорд Грож, прежде чем рискну на такой прыжок. И вождям остальных вееров тоже надо на нее взглянуть. Я обещаю тебе, что если нам удастся найти подходящие опорные точки, мы пошлем туда группу добровольцев для исследования планеты. Хотел бы я знать, почему никто раньше не сделал этого? Или, если такие попытки были, чем они закончились?» Голос его замер, и на долгое мгновение в зале воцарилась мертвая тишина. Фаер на плече Мирона стал нервно попискивать. Очевидно, сильные переживания людей раздражали зверька. «Может быть, в архивах прошлого что-нибудь сообщается об этом?» Громко сказал Флар, прикрывая писк ящерицы, шарканье ног, кашель и шорох одежд. «Лорд Грож, форт является старейшим из холдов. Вдруг в его дальних коридорах есть что-то ценное, что-то такое, что может пригодиться нам. Ты проверишь?» В ответ Грож коротко кивнул и сел на место, уставившись прямо перед собой. «Сумеет ли он справиться с обидой?» — мелькнуло в голове Флара. «Не думаю, что мне удалось представить все трудности и риск подобного предприятия», — заметил Корман Керунский в задумчивости, растягивая слова. «Еще один прыжок в неизвестность, да, Бенден?» — спросил Лорат с печальной усмешкой. «Я бы так не сказал, лорд Лорат», — возразил Флар. «Покончить с нитями навсегда прямо в их мире? Этот проект не раз обсуждался всадниками, и мы делали расчеты. Например, я знаю, какую территорию способен очистить один веер, сколько ему потребуется огненного камня и других запасов. Это напоминает ваши расчеты перед приемом гостей, сколько и чего подать, чтобы накормить всех досыта». В ответ раздались сдержанные смешки. «7 оборотов назад я собрал вас тут, чтобы подготовиться к защите Перна от древней угрозы, и тогда, чтобы выжить, Мы предприняли отчаянные шаги. Теперь мы снова в таком же положении и вдобавок затеяли свару, отвлекающую от главной задачи.